Глава 8. Город и зеркало. Принц Иркун был доволен. Его план прекрасно сработал. Принц смотрел сквозь высокую ограду, окружавшую плоскую крышу его трехэтажного дома, одного из лучших схозками. Взгляд Иркуна был устремлен на гавань, где стоял его великолепный плененный флот. Любой корабль, приходивший в гавань Тхоскама, если он был не под флагом какой-либо сильной державы, легко переходил во владение принца после того, как его команда заглядывала в огромное зеркало, смонтированное на столбах над городом. Эти столбы построили демоны, а принц Иркун заплатил им за работу душами всех тех жителей Оина и Ю, которые сопротивлялись ему. Оставалось воплотить в жизнь последний его честолюбивый замысел, после чего он со своими новыми сторонниками возьмет курс на Мелнибане. Он повернулся к своей сестре. Симрел лежала на деревянной скамье, устремив невидящий взгляд в небеса. Одета она была в обтрепанные остатки платья, которые были на ней в тот день, когда Иркун похитил ее из башни. «Посмотри на наш флот, Симрел. Золотые барки разбросаны по всему свету, и мы беспрепятственно сможем добраться до Эмрира и провозгласить свою власть над ним. Элрик теперь не сможет защититься от нападения. Он так легко попался в мою ловушку. Он глуп. И ты тоже глупа, что влюбилась в него». Симрел ничего не ответила. Все эти месяцы Иркун примешивал к ее идее питью специальные снадобья, от которых она погрузилась в апатию, вполне сравнимую с состоянием Элрика, когда тот оставался без своих лекарств. От экспериментов с колдовскими силами Иркун похудел, словно бы запаршивил, глаза у него запали. Он прекратил заботиться о своей внешности. А у Симрел вид был опустошенный, загнанный, но вся ее красота сохранилась. Словно бы захолустность Тхоскама повлияла на них обоих, но только по-разному. «Не опасайся за свое будущее, моя сестра», — продолжил Иркун. Он усмехнулся. «Ты все же будешь императрицей и воссядешь рядом с императором на рубиновом троне. Только императором буду я, а Элрик умрет на вечные времена. Вот только я буду более изобретательным, чем он, в том, что касается способа его смерти». Голос Симрел звучал безразлично и как бы издалека. Она даже не повернула головы. «Ты безумен, Иркун». «Безумен? Брось, сестра, истинные мелнебаницы так не говорят. Мы никого не судим, как безумного или не безумного. Мы такие, какие есть. Что мы делаем, то и делаем. Ты просто слишком много времени провела в молодых королевствах и перенимаешь их привычки. Но с этим скоро будет покончено. Мы вернемся на остров драконов, и ты забудешь это, как если бы сама взглянула в зеркало памяти». Он скинул вверх нервный взгляд, словно надеясь, что сейчас и перед ним появится зеркало. Симрил закрыла глаза. Дыхание у нее было тяжелым и очень медленным. Она сносила этот кошмар стоически, будучи уверена, что Элрик в конце концов спасет ее. Только эта надежда и удерживала ее от самоубийства. Если бы эта надежда исчезла, она немедленно покончила бы с собой, с Иркуном и со всеми этими ужасами. «Разве я тебе не говорил вчера, что добился успеха? Я вызвал демонов, Симрил, очень могущественных демонов. Я научился у них всему, чего еще не знал. Я наконец-то открыл врата теней. Скоро я пройду через них и там найду то, что ищу. Я стану сильнейшим из смертных на земле. Разве я не говорил тебе это?» Он говорил об этом несколько раз сегодняшним утром, но Симрил не обратила тогда внимания на его слова. Не больше, чем теперь. Она устала и чувствовала сонливость. Медленно, словно напоминая себе о чем-то, она произнесла: «Я тебя ненавижу, Иркун». «Но скоро ты меня полюбишь, Симрил. Скоро. Придет Элрик». «Элрик. Он сидит без толку в своей башне в ожидании новостей, которых никто ему не принесет, кроме меня». «Элрик придет», — сказала она. Иркун издал рычание. И Анианка с некрасивым лицом принесла ему утреннюю порцию вина. Иркун схватил сосуд и пригубил вино, но тут же выплюнул его на Айнианку. Девушка пригнулась. Иркун взял кружку и вылил ее содержимое на белый песок, покрывавший крышу. «Вот водянистая кровь Элрика. Точно так же я выпущу ее». Но Симрил снова не слушала его. Она пыталась вспомнить своего любовника Альбиноса и те немногие счастливые дни, что они провели вместе, начиная с самого их детства. Иркун швырнул пустую кружку в голову девушки, но та ловко увернулась, повторяя обычный свой ответ на все выпадки и оскорбления Иркуна. «Спасибо, повелитель демонов! Спасибо, повелитель демонов!» Иркун рассмеялся. «Вот именно, повелитель демонов. Твои соплеменники правильно меня называют, потому что в моей власти больше демонов, чем воинов. Мои силы возрастают с каждым днем». Аинянка поспешила прочь, принести еще вина, потому что знала, через мгновение он потребует еще. Иркун пересек крышу, чтобы сквозь прутья ограды еще раз увидеть доказательства своей силы. Однако, глядя на корабли, он услышал звуки какого-то смятения, доносившиеся с другой стороны. Неужели жители Ю и Оина поссорились между собой? А где их имрирские центурионы? Где капитан Валгарик? Он стрелой метнулся мимо Симрил, которая оказалась спящей, и выглянул на улицу с другой стороны крыши. «Пожар?» – пробормотал он. «Пожар?» Улицы и правда были охвачены огнем. Но огонь был необычный. Казалось, огненные шары скачут по улицам, поджигая соломенные крыши, двери, все, что может гореть, словно вражеская армия придала огню захваченный город. Иркун нахмурился, решив было, что он проявил неосторожность, и какие-то его чары обернулись против него же. Но потом он перевел взгляд на горящие дома у реки и увидел там необычный корабль. Корабль удивительной красоты, который казался скорее творением природы, чем рук смертного. И тогда он понял, что на них совершено нападение. Но кто решил атаковать Хоскам? Грабить здесь было нечего. Имрирцы? Невозможно. Элрик? Невозможно. «Никакой это не Элрик», – прорычал он. «Зеркало! Нужно повернуть его на нападающих!» «И на себя, брат?» Симрил через силу поднялась, опираясь о стол. Она улыбнулась. «Ты был слишком самоуверенный, Иркун. Это Элрик». «Элрик? Чушь! Просто какие-нибудь варвары, что живут в глубине континента. Когда они окажутся в центре города, мы сможем использовать против них зеркало памяти». Он подбежал к двери люку, ведущей в дом. «Капитан Валгарик! Валгарик, где ты?» В комнате внизу появился Валгарик. По его лицу катился пот. Его рука в перчатке сжимала меч, хотя, судя по его виду, он еще не принимал участия в схватке. «Подготовь зеркало, Валгарик. Поверни его на нападающих». «Но, мой господин, мы не можем». «Поторопись, делай, что я говорю. Скоро эти варвары вместе с их кораблем встанут в наши ряды». «Варвары, мой господин? Разве элементали огня подчиняются варварам? Мы сражаемся с духами огня. Их нельзя убить, как нельзя убить и сам огонь». «Огонь можно убить водой», — напомнил принц Иркун своему подчиненному. «Водой, капитан Валгарик, ты что, забыл?» «Но, принц Иркун, мы пытались погасить этих духов водой, но вода не выливается из наших ведер. На стороне нападающих какой-то сильный колдун, и ему помогают духи огня и воды». «Ты спятил, капитан Валгарик», — твердо сказал Иркун. «Спятил. Приготовь зеркало, я больше не хочу слушать эти глупости». Валгарик облизнул сухие губы. «Слушаюсь, мой господин». Он поклонился и пошел исполнять приказания своего хозяина. Иркун подошел к ограде и посмотрел сквозь нее. Теперь на улицах появились нападающие. Им противостояли его собственные воины, однако дым ухудшал видимость, и Иркун не мог разобрать, кто эти пришельцы. «Порадуйтесь пока своей жалкой победе», — усмехнулся Иркун. «Потому что скоро зеркало отберет ваш разум, и вы станете моими рабами». «Это Элрик», – спокойно сказала Симарил. «Элрик пришел отомстить тебе, брат». Иркун хихикнул. «Ты так думаешь? Ты так думаешь? Ну, если это и так, то он меня не найдет. У меня есть средство избежать встречи с ним. А тебя он найдет в состоянии, которое ему вовсе не понравится. Оно принесет ему сильные мучения. Но это не Элрик. Это какой-то неотесанный шаман из степей, что лежат на востоке отсюда. Скоро он будет в моей власти». Симрил тоже смотрела на улицу сквозь ограды. «Элрик», — сказала она, — «я вижу его шлем». «Что?» — Иркун оттолкнул ее в сторону. Там на улицах имрирцы сражались с имрирцами. Теперь сомнений уже не осталось. И воины Иркуна, имрирцы, анианцы и юанцы, отступали. А во главе наступающих был виден черный драконий шлем, который мог принадлежать только одному Мелнебонийцу. Это был шлем Элрика. И это был меч Элрика. Когда-то он принадлежал графу Обику из Маладора. Этот меч поднимался и падал, и в лучах утреннего солнца на его лезвии сверкала кровь. На мгновение Иркуна охватила паника. Он простонал. «Элрик! Элрик! Элрик! Мы все время недооцениваем друг друга! Что же это за проклятие лежит на нас?» Теперь Симрил гордо держала голову. Лицо ей оживилось. «Я же тебе говорила, что он придет, брат!» Иркун вихрем налетел на нее. «Да, он пришел, но зеркало лишит его разума, и он станет моим рабом. Он будет верить всему, что я втисну в его череп. Это даже еще лучше, чем я планировал». Он поднял глаза, а потом закрыл их ладонями, поняв, что он сделал. «Быстро вниз, в дом! Зеркало начинает поворачиваться!» Послышался скрежет шестерен и цепей. Жуткое зеркало поворачивалось в сторону улиц. «Скоро Элрик и его люди пополнят мои войска. Ах, какая же в этом изумительная ирония!» Иркун торопил сестру, и когда она спустилась по ступеням, закрыл люк, ведущий наверх. «Сам Элрик будет участвовать в нападении на Эмрир. Он будет сражаться с соплеменниками. Он сам себя свергнет с рубинового трона». «Ты что же думаешь, Элрик не предвидел угрозы зеркала памяти?» – не без издевки спросила Симарил. «Предвидел, да, но сопротивляться ему он не в силах. Чтобы сражаться, он должен видеть. Он должен либо дать себя рассечь пополам, либо смотреть во все глаза. Никто, имеющий глаза, не избежит воздействия зеркала». Он оглядел скудно обставленную комнату. «Где Валгарик? Где этот трус?» В комнату убежал Валгарик. «Зеркало поворачивается, мой господин, но оно повлияет и на наших воинов. Я боюсь, тогда прекрати бояться. Что с того, что наши попадут под его чары? Мы сможем вложить их в разум то, что им нужно знать. То же самое мы проделаем с нашими поверженными врагами. Что-то ты слишком уж беспокоишься, капитан Валгарик». «Но их ведет Элрик». «А у Элрика такие же глаза, как у всех, хотя они и похожи на алые камни. Он получит то же, что и его воины». На улицах вокруг дома принца Иркуна Элрик, Гивимтвар и их воины теснили деморализованного противника. Нападающие не теряли почти никого, тогда как многие айнианцы и юанцы лежали мертвыми на улицах рядом со своими поверженными имрирскими командирами. Элементали огня, которых не без труда призвал себе на помощь Элрик, начали понемногу рассеиваться, потому что им дорого стоило длительное пребывание в этом мире, куда их вызвал Элрик. Однако необходимое преимущество было уже завоевано, и вопрос о том, кто выйдет из схватки победителем, был решен. В городе горели сотни домов, поджигая собой другие, и без вмешательства защитников пожар грозил уничтожить весь этот жалкий городишко. Корабли в гавани тоже горели. Девимтвар первым заметил, что зеркало начало поворачиваться в сторону улиц. Он поднял палец, потом повернулся, затрубил свой рог и приказал пустить вперед воинов, которые до сих пор участия в схватке не принимали. «Теперь вы должны вести нас», — крикнул он, опуская шлем на лицо. Глазницы шлема были заделаны, и свет через них не проникал. Элрик тоже медленно опустил свой шлем. Теперь он ничего не видел, но звук сражения не стихал. Ветераны, приплывшие из Мелнибане, заняли место воинов, отступивших теперь назад. Глазницы шлемов, вышедших вперед имрирцев, заделаны не были. Элрик молился, чтобы их план удался. Иркун, осторожно выглядывая через дыру в плотном занавесе, недовольно сказал: «Валгарик, они продолжают драться. Почему? Разве зеркало не повернуто?» «Должно быть повернуто, мой господин». «Тогда посмотри сам. Имрирцы продолжают прорываться сквозь ряды наших защитников, а наши воины попадают под влияние зеркала. Что случилось, Валгарик? Что произошло?» Валгарик втянул воздух через сжатые зубы. Он восхищенно смотрел, как дерутся имрирцы. «Они слепы», — сказал он. «Они дерутся по слуху, осязанию и обонянию. Они слепы, мой император, и они ведут Элрика и его воинов, которые ничего не видят через свои шлемы». «Слепы?» В голосе Иркуна слышалось недоумение. Он отказывался понять происходящее. «Слепы?» «Да, слепые воины, потерявшие зрение в прошлых сражениях, но оставшиеся хорошими бойцами. Вот как Элрик обманул наше зеркало, мой господин». «Нет, нет!» Иркун сильно ударил капитана по спине, и тот отпрянул в сторону. «Элрик не мог этого придумать. Он не наделен хитростью. Эти мысли внушают ему какие-то коварные демоны». «Возможно, мой господин, но разве есть демоны сильнее тех, что помогают тебе?» «Нет», — сказал Иркун, — «таких нет. Ах, если бы я мог вызвать их теперь. Но я израсходовал все силы, открывая врата теней. Я должен был предвидеть это. Я не мог это предвидеть. Ах, Элрик, я все равно уничтожу тебя, когда рунные мечи станут моими». Тут Иркун нахмурился. Но как он сумел подготовиться? Какой демон? Если только он не вызвал самого Ореоха. Но у него нет сил вызвать Ореоха. Я сам не мог его вызвать. И тут, словно в ответ, Иркун услышал боевую песню Элрика, раздавшуюся с ближайшей улицы. И эта песня ответила на его вопрос. «Ореох, Ореох, кровь и души для моего повелителя Ореоха. Тогда я должен заполучить рунные мечи. Я должен пройти через врата теней. Там у меня будут союзники. Сверхъестественные силы, которые легко разберутся с Элриком, если в этом возникнет необходимость. Но мне нужно время», — бормотал себе под нос Иркун, меряя шагами комнату. Валгарик продолжал наблюдать за сражением. «Они приближаются», — сказал капитан. Симарил улыбнулась. «Приближаются, Иркун. Так кто же глуп теперь? Элрик или все же ты?» «Замолчи, я думаю. Я думаю». Иркун мял пальцами губы. Вдруг его глаза загорелись, и он коварным взглядом смерил Симарил, а потом повернулся к капитану Валгарику. «Валгарик, ты должен уничтожить зеркало памяти». «Уничтожить? Но это же наше единственное оружие, мой господин». «Именно. Но теперь от него никакой пользы». «Никакой. Уничтожь его, и оно снова послужит нам». Иркун указал своим длинным пальцем в направлении двери. «Иди уничтожь зеркало». «Но принц Иркун, император, я хочу сказать, разве мы не лишимся нашего единственного оружия? Делай, что тебе говорят, Валгарик, или погибни». «Но как я его уничтожу, мой господин?» «Своим мечом. Ты должен забраться по столбу сзади зеркала, а потом, не глядя в него, ударь по нему мечом и разбей. Оно легко разобьется. Ты ведь знаешь о тех мерах предосторожности, что я был вынужден всегда предпринимать, чтобы случайно его не разбить. И это все, что я должен сделать?» «Да, а после этого ты свободен. Можешь бежать или делать, что тебе заблагорассудится». «И мы не пойдем в поход на Мелнибане?» «Конечно, нет. Я придумал другой способ захватить остров драконов». Валгарик пожал плечами. По выражению его лица было видно, что он никогда особо не верил заверениям Иркуна. Но ему не оставалось ничего другого, только следовать за Иркуном. Ведь окажись он в руках Элрика, его ждала бы страшная казнь. Опустив плечи, капитан отправился выполнять приказ принца. «А теперь, Симарил?» Иркун ухмылялся, как хорек, ухватив сестру за нежные плечи. «А теперь я подготовлю тебя в встречах с твоим возлюбленным Элриком». Один из слепых воинов воскликнул. «Мой господин, они больше не сопротивляются. Они просто стоят, хоть разрубай их на части. Почему так?» «Зеркало лишило их памяти», — сказал Элрик, обернувшись на звук его голоса. «Теперь веди нас в дом. Там, я надеюсь, зеркало не сможет нам повредить». Наконец они оказались внутри. Сняв свой шлем, Элрик подумал, что они находятся на каком-то складе. К счастью, помещение было достаточно велико, и в нем разместился весь их отряд. Когда все вошли внутрь, Элрик приказал закрыть двери, и они стали обсуждать план дальнейших действий. «Мы должны найти Иркуна», — сказал Девимтвар. «Давайте допросим одного из этих воинов». «В этом мало проку, мой друг», — напомнил ему Элрик. «Они лишились воспоминаний. Сейчас они не помнят даже, кто они такие. Подойди к тем ставням, там зеркало не действует, и посмотри, не увидишь ли дом, который мог бы занять мой кузен». Девимтвар быстро подошел к ставням и осторожно выглянул наружу. «Там есть один дом. Он больше, чем остальные, и я вижу какое-то движение внутри. Похоже на перегруппировку оставшихся в живых воинов. Не исключено, что это опорный пункт Иркуна. Его можно взять без труда». Элрик подошел к нему. «Да, согласен. Там мы найдем Иркуна. Но мы должны поспешить, чтобы он не убил Симарил. Мы должны сообразить, как быстрее всего добраться до этого дома. Нужно сказать нашим слепым воинам, сколько улиц, сколько домов мы должны пройти до него». «Что это за странный звук?» Один из слепых воинов поднял голову. «Похоже на далекий удар гонга». «Я тоже слышу», — сказал другой слепец. Теперь его услышал и Элрик. Зловещий звук. Его источник был где-то в воздухе над ними. Он доносился сверху. «Зеркало!» Девимтвар поднял вверх глаза. «Может быть, у зеркала есть какие-то свойства, которые мы не предусмотрели?» «Возможно». Элрик пытался вспомнить, что говорил ему Ореох. Но Ореох говорил полунамеками. Он ни словом не обмолвился об этом жутком мощном звуке. «Этом звоне, похожем на металлический лязг, словно...» «Он разбил зеркало», — сказал Элрик. «Но для чего?» «Что-то стояло за этим». Стучалось его мозг, словно этот звук сам был одушевленным существом. «Может, Иркун убит, и с ним погибает и его колдовство?» — начал было Девимтвар, но тут же, застонав, умолк. Звук становился громче, интенсивнее, отдаваясь болью в ушах. И теперь Элрик понял. Он закрыл уши руками в кольчужных рукавицах. Воспоминания из зеркала. Они хлынули в его мозг. Зеркало было разбито и теперь выпускало из себя все воспоминания, накопленные им за столетия, а может и за миллионы лет. Многие из этих воспоминаний принадлежали вовсе не смертным. Многие из них были воспоминаниями животных и разумных существ, существовавших задолго до появления Мелнибане. И эти воспоминания искали место в мозгу Элрика, в черепах всех имрирцев, в черепах тех несчастных, что стояли на улицах, издавая жалобные крики, разносившиеся по городу. В черепе капитана Валгарика, предателя, который потерял равновесие на громадной опоре и полетел с огромной высоты вниз вместе с осколками зеркала. Но Элрик не слышал крик капитана Волгарика. Не слышал, как его тело ударилось сначала о крышу, а потом свалилось на землю, где осталось лежать под разбившимся зеркалом. Элрик лежал на каменном полу склада, корчась, как и его товарищи, стараясь выкинуть из головы миллионы воспоминаний, не принадлежавших ему. Воспоминаний о любви, ненависти, о странных событиях и обычных событиях, о войнах и путешествиях, о лицах родственников, которые не были его родственниками, о мужчинах, женщинах, детях, животных, кораблях и городах, о сражениях, о страсти, о страхах и желаниях. Все эти воспоминания боролись за место в его переполненном мозгу, угрожая выдавить из его головы его собственные воспоминания, а значит лишить его личности. Корчась на полу и зажимая уши руками, Альбинос твердил одно единственное слово и с одной только мыслью – не потерять себя. Элрик, Элрик, Элрик. И постепенно, с усилием, которое от него потребовалось только раз, когда он вызвал Ориоха в плоскость земли, ему удалось вытеснить все эти чуждые воспоминания, сохранив собственные. Голоса в голове умолкли, и только тогда он смог убрать от ушей дрожащие руки. После этого Элрик встал и огляделся. Более 2/3 его воинов были мертвы, слепы или ранены. Здоровяк Боцман погиб. Он лежал с широко открытыми глазами. На его губах замер крик. Правая его глазница зияла рваным мясом и кровоточила в том месте, где он пытался вырвать себе глаз. Все тела лежали в неестественном положении. Глаза у всех были открыты, если только у них были глаза. На многих видны были раны, которые они нанесли сами себе. Другие лежали в собственной блевотине. Третьи разморжили себе головы о стены. Дивимтвар был жив, но скорчился в углу, бормоча что-то себе под нос, и Элрику показалось, что его друг сошел с ума. Некоторые из других выживших и в самом деле потеряли разум, но вели себя тихо, никому не угрожали. Только пятеро, включая Элрика, казалось, сумели воспротивиться чужим воспоминаниям и сохранить рассудок. Элрик, перешагивая через тела, понял, что большинство из них умерли от разрыва сердца. Дивимтвар. Элрик положил руку на плечо своего друга. «Дивимтвар!» Дивимтвар убрал руки, поднял голову и заглянул в глаза Элрику. В глазах Дивимтвара читался опыт прошедших тысячелетий, но они светились и иронией. «Я жив, Элрик. Нас осталось мало». Немного позже они вышли из склада, ведь зеркала можно было больше не опасаться. Улицы были усеяны мертвецами, воспринявшими воспоминания зеркала. Скорчившиеся тела протягивали к ним руки. Мертвые губы шептали беззвучные мольбы о помощи. Элрик, проходя мимо, старался не смотреть на них, но желание отомстить кузену стало в нем теперь еще сильнее. Наконец они достигли дома. Дверь была открыта, а пол внутри усеян мертвыми телами. Но никаких следов принца Иркуна не было. Элрик и Дивимтвар повели немногих оставшихся в живых эмирирцев вверх, мимо застывших в умоляющих позах тел. Наконец они оказались на верхнем этаже дома. И здесь он увидел Симарил. Она, обнаженная, лежала на кушетке. На ее теле были начертаны руны, и эти руны сами по себе были непристойны. Она с трудом подняла веки и поначалу не узнала вошедших. Элрик кинулся к ней, прижал ее к себе. Ее тело было до странности холодным. «Он меня усыпил», — сказала Симарил. «Колдовской сон. И только он может вывести меня из этого сна». Она зевнула. Я сумела продержаться лишь напряжением воли. Ждала Элрика. «Элрик здесь», — нежно сказал ее возлюбленный. «Я Элрик, Симарил». «Элрик». Она расслабилась в его объятиях. «Ты должен найти Иркуна. Только он сможет разбудить меня». «Куда он делся?» На лице Элрика появилось жесткое выражение. Его малиновые глаза пылали от ярости. «Куда?» «Ушел на поиски 2 черных мечей. Рунных мечей наших предков, утешителя и буревестника», — мрачно сказал Элрик. «Эти мечи прокляты. Но куда он пошел, Симарил? Как ему удалось бежать?» Через врата теней. Он прибег к колдовству. Он заключил самый ужасный союз с демонами, чтобы пройти через эти врата в другой комнате. Симарил уснула, но выражение лица явно было умиротворенным. Элрик смотрел, как Дивимтвар с мечом в руке пересек комнату и распахнул дверь. Из соседнего помещения, погруженного в темноту, потянуло жуткой вонью. В дальнем его углу что-то мерцало. «Да, это колдовство», — сказал Энрик. «Иркун обыграл меня. Он колдовством отыскал врата теней и прошел через них в один из низших миров. В какое мне неведомо, ведь их великое множество. Ах, Ореох, я многое бы отдал, чтобы последовать за моим кузеном». «Так следуй же за ним», — раздался сверху полный иронии голос. Поначалу Альбинос подумал, что это чье-то чужое воспоминание все еще продолжает искать себе место в его голове, но он тут же понял, что с ним говорит Ореох. «Пусть уйдут твои спутники, чтобы я мог поговорить с тобой наедине», — сказал Ореох. Элрик заколебался. Он хотел остаться наедине, но не с Ореохом. Он хотел остаться с Симарил, потому что с трудом сдерживал рыдания. Слезы уже наполнили его малиновые глаза. «То, что я сейчас скажу, поможет тебе разбудить Симарил», — сказал голос. «Более того, это поможет тебе победить Иркуна и отомстить ему. Возможно, это даже сделает тебя сильнейшим из смертных». Элрик посмотрел на Дивиматвара. «Оставьте меня все на некоторое время». «Конечно», — сказал Дивимтвар и, выведя воинов из комнаты, закрыл дверь. Орех появился, опираясь спиной о ту же дверь. Он и на сей раз принял обличие и манеры красивого молодого человека. Он дружески и открыто улыбался, и только древние глаза не соответствовали его внешности. «Пора тебе самому отправиться на поиски черных мечей, Элрик», — сказал Орех. «Иначе Иркун первым доберется до них. А с рунными мечами Иркун будет так силен, что сможет уничтожить половину мира и даже глазом не моргнет. Поэтому-то твой кузен и решился подвергнуться опасностям иного мира за вратами теней. Если Иркун заполучит эти мечи, то придет конец тебе, Симарил, молодым королевствам, и вполне возможно уничтожено будет и Мелнибане. Я помогу тебе войти в иной мир в поисках рунных мечей-близнецов». Элрик задумчиво сказал: «Меня часто предупреждали об опасностях, сопровождающих поиски этих мечей, но еще большая опасность владеть ими. Мне кажется, что лучше будет воспользоваться каким-нибудь иным способом, мой господин Ореох». «Другого способа нет. Иркун жаждет завладеть мечами, хотя тебя они и не интересуют. С утешителем в одной руке и буревестником в другой он будет неуязвим, потому что они дают своему владельцу огромную силу. Огромную силу». Орех помолчал немного. «Ты должен сделать то, что я говорю. Это ради твоего же блага». «И твоего, господин Орех?» «Да, и моего. Я не совсем уж бескорыстен». Элрик потряс головой. «Я запутался. В этом деле было слишком много сверхъестественного. Я подозреваю, что боги манипулируют нами. Боги служат только тем, кто готов служить им. А еще боги служат судьбе». «Мне это не по душе. Остановить Иркуна – это одно. Пойти по его честолюбивым следам и завладеть мечами – это другое». «Это твоя судьба». «А могу я изменить судьбу?» Орех отрицательно покачал головой. «Не больше, чем я». Элрик погладил волосы спящей Симарил. «Я ее люблю. Кроме нее мне ничего не нужно». «Ты ее не разбудишь, если Иркун найдет мечи раньше тебя». «А как мне найти мечи?» «Войти во врата теней. Я открыл их для тебя, хотя Иркун думает, что они закрыты. Там ты должен будешь найти туннель под болотом, который ведет к пульсирующей пещере. В ней-то и хранятся рунные мечи. Они лежат там с тех самых пор, как твои предки отказались от них». «Почему отказались?» «Твоим предкам не хватило мужества». «Мужества для чего?» «Для того, чтобы заглянуть себе в душу». «Ты говоришь загадками, мой господин Ореох». «Таковы традиции владык высших миров. Поторопись. Даже я не могу долго держать открытыми врата теней». «Хорошо, я пойду». И Ореох исчез. Элрик охрипшим голосом позвал Дивиматвара, который сразу же вошел в комнату. «Элрик, что здесь произошло? Что-нибудь Симарил? Ты выглядишь как...» «Я пойду следом за Иркуном. Пойду один, Дивимтвар. Ты с оставшимися воинами должен добраться до Мелнибане сам. Возьми с собой Симарил. Если я не вернусь спустя приемлемое время, ты должен будешь провозгласить ее императрицей. Если она все еще будет спать, ты должен будешь править как реген до ее пробуждения». Дивимтвар тихо спросил: «Ты знаешь, что делаешь?» Элрик отрицательно покачал головой. «Нет, Дивимтвар, не знаю». Он встал и направился в другую комнату, где его ждали врата теней.